Подойдя к изобате 100 метров и находясь между обнаруженным катером и бухтой Малый Молвик, Жуков приказал выпустить имитатор курсом 220 градусов. Запуск имитатора не требовал продувки воздуха. Через час на расстоянии 3 миль имитатор включил газ и перешел со сверхбесшумного хода на излучение шумов лодки. В этот момент и Жуков включил аздик и проверил наличие якорных мин по курсу. Мин не было. Он двинулся вперед, пытаясь занять линию, соединяющую имитатор и выход из Малого Молвика. В этот момент дежурный катер атаковал имитатор бомбами. Гидролокатор немец не включал, на что сильно надеялся Жуков. Бомбил по шумопеленгатору. Видимо, морячина был опытный, потому что Сипл 2М сменил курс, что еще больше раззадорило немца. От Малого Молвика на полном ходу бежало 7 стотонников, с троем пеленг, с юга бежало еще 3. Торпедная атака, носовые аппараты тось. Охотники проскочили в двух кабельтовых от К-52, и с интервалом 1 секунда за ними выскочило 6 торпед 39У, а сама лодка находилась в мертвой зоне их шумопеленгаторов. 5 взрывов через 3 минуты 12 секунд, затем довольно длительная задержка и еще один взрыв. Федотов выставил РЛС и осмотрелся. 4 цели на юге, 1 на северо-западе у входа в бухту. Больше никого. «Предлагаю отойти на перезарядку и атаковать южную группу целей», — предложил Жуков. «Надо быть артиллерией. У меня и калибр больше, и РЛС. Дистанция 36 кабельтовых. Действуй!» «Всплыть ее! Артиллерийская атака!» Ну, не любили подводники шнельботы. При малейшей возможности старались рассчитаться с ними. Ночной бой выиграла К-52. 2 у Ягера пошли на дно. 2 начали отход в сторону Киберга. А Жуков и штурмана наносили на карту, где проходили охотники. Немного увлекшегося боем, Федотова Жуков остановил. «У нас другая задача. Выходим из боя. Все вниз». Неохотно Федотов подал команду. «Дробь, не наблюдать. Орудия на ноль. Чехладеть. Все вниз к погружению». Продублировав это ревуном. К-52 погрузилась и обследовала район. Минные постановки были отмечены, начиная с глубин 90 метров. Они прикрывали прибрежный фарватер надежным щитом. Лишь в 5 местах были небольшие проходы. Воспользовавшись одним из них, Федотов вышел на большие глубины. Всплыл и начал отходить к рыбачьему. Еще на 2 банках были отмечены минные постановки. Немцы работали обстоятельно и серьезно. В тот же день торпедные катера Шабалина захватили подбитый самолет «Арада», который повредил ночной истребитель 2-го гвардейского полка. У него под корпусом было подвешено огромное 6-метровое кольцо магнитометра для поиска лодок, находящихся на небольшой глубине и под РДП. Пленные немцы сообщили, что несколько таких самолетов и половина «Кондоров» переделаны немцами в противолодочные. Выполнив задание, К-52 возвратились на базу. Федотов сказал, что посидел, пока шел немецким фарватером. Впрочем, он и так весь седой, бородатый и с вечной трубкой в зубах. Довольно шумно отметили победу над У-ботами. Головко послал Жукова в Ягельную бухту оценить возможности перебазирования части подводного флота туда. В Молотовске и в Англии стояло на ремонтах и сборке 14 лодок, которые через пару-тройку месяцев придут на флот. Всего план пополнения на 1943 год предусматривал получение почти 50 кораблей. Поэтому, как только эпроновцы закончили работы в Оленьей губе, буксиры перетащили их краны и водолазные платформы в Сайда-Губу. 2 свежих строительных батальона начали собирать жилье, оборудовать позиции зенитной артиллерии, расчищать подходы к местам будущих причалов. Ягельные должно было стать основным местом стоянки отдельной бригады подводных лодок, которые решили разворачивать до дивизии. Жукову было не совсем понятно, зачем этот гигантизм, но спорить ни с кем он не стал. Дивизия, значит дивизия, но цели для нее почти не было, тем более что союзники и флот использовали крейсерские лодки в основном для защиты конвоев, как противолодочные. Оставалась надежда, что приход новых лодок позволит ему переключить часть «Катюш» на коммуникации противника. В марте началась уникальная операция. Из Америки пришел плавучий док усиленного ледового класса. С его помощью решили вывести готовые лодки из Молотовского в Мурманск. С помощью двух ледоколов док провели за 8 суток в Молотовск. Там в него зашли 4 «Катюши», и ледоколы повели его обратно. В Юкаганьке лодки спустили на воду, и док пошел за эсками. Там, в Юкаганьке, случилась беда. С-23 Горьковского завода под командованием старшего лейтенанта Бащенко легла на грунт и не смогла всплыть. Водолазного оборудования на базе не было. Бащенко через торпедные аппараты эвакуировал съех. На борту остался он и его старший механик Гаврилов. Жуков перебросил на Каталине группу водолазов из Ягельной. Водолазы смогли продуть две цистерны из-за отказа клапанов, которых лодка не смогла всплыть. Причину отказа определили быстро. Фрикционная бронза на прокладках. Срочно проверили все лодки Горьковского завода, а заодно и у остальных. Больше таких происшествий не было. В результате операции пришли 4 «Катюши» и 8 «Эсок». Использование таких доков решало и проблему с ремонтом лодок в зимний период, когда мощностей ремонтников на Северном флоте резко не хватало. Лодка типа «С» была аналогична немецкой тип 9. Разработанная перед самой войной, она была одной из самых массовых лодок войны. Но по надстройке немецкие наши лодки довольно сильно отличались. Сделано это было специально. Но вот беда. Сверху лодки были совершенно одинаковы. Немцы, правда, рисовали на верхней палубе огромную свастику, но вряд ли это помогало. У нас тоже были атаки и повреждения дружественным огнем лодок этого проекта. Тем не менее, лодки «С» начали поступать. Вместе с ними приходили и новые лодки, в основном с Каспийской флотилии. Первый же опыт эксплуатации поставил кучу новых проблем. На лодке было недостаточное отопление для эксплуатации на севере. Все лодки первых серий подверглись модернизации, что значительно задержало их вывод в состав действующих. Жуков мотался из полярного в Оленью, Ягельную и в Молотовск постоянно. Благо, что Головко выделил ему С-47. Наконец, в начале апреля 4 новых лодки К-61, К-62, К-63 и К-66 сдали все задачи, загрузили мины, торпеды, снаряды, продовольствие, приняли воду и топливо и перешли в Екатерининскую бухту, встали в ожидании смотра командующим флотом. Приняв рапорты, Головко поздравил выстроенные экипажи с началом боевой работы на Северном флоте. Вместе с ними к Нарвику уходил и К-52. Жуков перенес свой флаг на 2 «шестерки», где в первый поход уходил капитан-лейтенант Самарин. С ним была связана целая история. Бывший штурман К-22, старпом Л-1, с июля 41 года воевал командиром роты на Муста-Тунтури. В 42-м Жуков, встретившись с ним в штабе фронта, зашел к Николаеву и Самарина перевели старпомом на К-56. Через 6 месяцев Самарин получил орден и рекомендацию Ивана Попова на должность командира лодки. Первый командир, выросший на лодках типа «К». Напутственное слово сказал контр-адмирал Николаев, начальник политуправления флота. Затем предоставили слово Жукову, который зачитал приказ по флоту. Эскадры 1-го дивизиона выдвинутся в район Нарвика и прервать коммуникации противника на линии Нарвик-Буде. Не допустить нормальную работу торгового и боевого флота противника. Головко всем пожал руки, лодки гуднули ревунами и пошли на выход из гавани. Грохотало только К-52, у остальных были установлены другие двигатели и глушители. 5 лодок вытянулись в келеваторную колонну и шли за новеньким тральщиком, который сменил старичка Кильдина. Ржавого старого МРТ, мобилизованного на Великую войну, из рядов Мурманского рыбоперерабатывающего предприятия. На счету Кильдина было 2 потопленных подводных лодки противника и 3 сбитых самолета. На новых «Катюшах» стояли новые 37-миллиметровые зенитки с ленточным питанием, новый выдвижной РДП со стабилизатором глубины «Гранит», 2 новеньких «ГАЗ» «Дракон-240» в носу и в корме, новые гидрофоны. Кормовые аппараты перезаряжались из 7-го отсека, имели 4 запасных торпеды и 8 имитаторов. В ЦП был установлен авторулевой, новенький, ТАСС-Л-43, выдвижной радиопеленгатор. Перемещен накат и выдвижное устройство РЛС в боевую рубку, что позволяло на 3 метра увеличить перископную глубину.